Сегодня мы будем говорить о лирике Пушкина. Пушкин – автор поэм, Пушкин писал романы и драмы, Пушкин оставил огромное эпистолярное наследие. Все это сокровище, однако все-таки стихи – это, на мой взгляд, наиболее прямой путь к тому, чтобы понять поэта. На долю поколения Пушкина пришлось очень много важнейших событий в России. Это и смена настроения императора. Дни Александровых прекрасное начало сменилось поздней порой царствования Александра I, когда царь углубился в мистику, в религию. Это и события 12-го года, Отечественная война, изгнание армии Наполеона. Это и бунт на Сенатской площади, связанные с этим проблемы личные, нравственные, государственные. С другой стороны, в эту эпоху произошли значительнейшие изменения в литературе. На смену той литературе, которая считалась классикой в начале XIX века в России, Ломоносову, Державину, идет совершенно новая словесность. Например, Байрон и комплекс романтического героя, героя-странника, героя-бунтаря возникает в литературе русской именно в это время. Карамзин, его сентиментальная повесть «Бедная Лиза» произвела переворот в сознании современников. В начале XIX века литератор – это человек, который занимается литературой как будто бы как своим увлечением. Это частный человек. Не было профессии литератора, этим нельзя было жить. Эту запись нельзя было поместить в биографию в 40-е годы, в 50-е, в 60-е. Появятся профессиональные литераторы, появятся люди, которые главным своим не только призванием, но и делом и профессией считают литературу. Пушкин – первый русский профессиональный литератор. Пушкин – первый русский поэт именно потому, что он сумел соединить историческое и частное, личное и государственное. На фоне всех этих перемен, о которых мы только что сказали, конечно же, шло становление личности поэта. 1799-1837, между этими двумя датами, уместилась целая жизнь, яркая, насыщенная, многообразная, во многом трагическая. В 1814 году в издательстве Московского университета вышел очередной номер журнала «Вестник Европы». Это был номер 13. И он открывался разделом стихотворения, в котором и было опубликовано, по сути, первое пушкинское лирическое произведение, которое увидело свет. Подпись в конце была странной для читателя. Александр Н.К. Ш.П. Это стихотворение называлось «Другу стихотворцу» и было посвящено осмыслению темы поэта и поэзии юным Пушкиным. Ему было всего 15 лет. «Хорошие стихи не так легко писать», – пишет Пушкин. И кажется, что эта строка стала эпиграфом ко всему ему дальнейшему творчеству. В каждую эпоху своей недолгой жизни Пушкин удивлял современников. Пушкин лицейской поры – это поэт, который удивительным образом привлекает внимание самого Гавриила Романовича Державина. Мы знаем, что в самом начале 15-го года на публичном лицейском экзамене Державин выслушал стихотворение Пушкина «Воспоминания в царском селе», где юный поэт выказал немыслимую, казалось бы, такую государственную мудрость. Это было стихотворение в духе старых «Од». И тут же, немедленно, следом за этими стихами, несколько лет спустя, появляются стихи совсем другого рода. Стихи шутливые, стихи легкие, стихи, воспевающие культ дружества, культ пирушки, культ развлечений, увлечений, культ частного человека. Человека прямо противоположного тому, который зрителю рассказывает высокую оду о государственных событиях. Пушкин удивлял современников и своим языком. Например, в том же стихотворении «Воспоминания в царском селе» он говорит «нощи» вместо «ночи», употребляя эту старую, старинную церковнославянскую форму слова. Но и рядом людская молвь и конский топ «еду-еду не свищу, как наеду не спущу», просторечие, которое для литературы было совершенно необычно. И этот вклад Пушкина в русскую литературу неоценим. Пушкин сделал русский язык, литературный русский язык, таким, каким до него он не был. Пушкинская поэзия проста и гениальна. Эта гениальность выражается в том, что он не прибегает к развернутым метафорам, ярким сравнениям, которые были так популярны и, в общем-то, приняты в романтической эстетике. В одной фразе он может выразить всю полноту чувств. именно в лицейские годы появилось у Пушкина обыкновение сопровождать стихи, записи летучими зарисовками, набросками, которые потом сопровождали его всю жизнь. Рисунки Пушкина – это целый мир, и его изучение требует от нас особого внимания, особых усилий. В 1917 году Пушкин вышел из стен лицея и несколько лет провел в Петербурге, а в самом начале 20-х годов был отправлен на юг, в ссылку, был удален от столиц. Государство впервые увидело в Пушкине, если не врага, то оппонента. Это очень серьезная вещь, когда частный человек, поющий песни о пирушках, правда, не только о пирушках, но и прославляющий вольность в известной оде, становится объектом внимания государства, становится собеседником царей, становится собеседником политического режима, и это очередная доза удивления, которую современники получили от тех стихов, которые Пушкин тогда публиковал. Это эпоха взросления поэта. И, конечно же, здесь, на юге и позднее в Михайловском, а в Михайловском Пушкин провел изгнанником 2 года незаметных, в 1924-1926 годах, были созданы шедевры его любовной лирики. Любовная лирика – это как будто стандарт и штамп. Каждый человек испытывает любовные чувства, каждый человек о нем стремится что-то написать, запомнить, рассказать другим. У Пушкина это получается совсем не так, как очень часто выходит у других. Ну, самое хрестоматийное стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Это ведь вовсе не биографический эпизод, он был биографический эпизод встречи Пушкина с Анной Петровной Керн, а это некая эмоция, некое ощущение, которое доступно человеку и через 200 лет, и даже тому человеку, от которого никогда не уходила возлюбленная. Это странное умение Пушкина говорить о самом сокровенном и просто и сложно одновременно. Возьмем, например, стихотворение не из самых известных. Стихотворение, написанное в 1926 году и посвященное Амалии Ризнич. Оно начинается так. «Под небом голубым страны своей родной она томилась, увидала, увяла, наконец. И верно надо мной молодая тень уже летала, но недоступная черта между нами есть». Как это ни парадоксально, стихи Пушкина ясным образом можно пересказать. Это стихотворение о том, когда любимая женщина уходит, и тот, кто ее любил, более не находит в себе прежней любви. Не потому, что она умерла, а потому, что между нею и им возникает какая-то незримая черта, которая возникает внутри человека именно тогда, когда, казалось бы, нет никаких препятствий к реализации мечты, к исполнению желания. Важнейшее свойство интимной, частной, любовной лирики Пушкина – это стремление его героя даже не пожертвовать собой, а уступить себя в пользу другого человека. А несмотря на всю страсть, несмотря на всю увлеченность, герой Пушкина всегда стремится именно к этому. Ну, возьмем стихотворение «Что в имени тебе моем?» Она умрет, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Дальше его тоже очень просто можно пересказать. «Я существую в мире только за тем, чтобы ты, когда меня не будет, обо мне вспомнила именно в нужный момент. Именно тогда, когда тебе будет худо, ты вспомнишь, что есть в мире сердце, где живу я». И из-за могилы, и из-за границ здешнего мира поэт уступает себя в пользу собеседника. Таких стихотворений сколько угодно, и абсолютным шедевром, конечно, является стихотворение «Я вас любил». Если читать это стихотворение непосредственно, то это нежное, утонченное стихотворение с ласковой интонацией. Давайте посмотрим, какая здесь звукопись. «Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем». Мы слышим, как взрываются чувства поэта в последней строке. Три «ч» и все на одну строчку. Дальше. «Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим. Мы слышим, как опять взрывается это чувство. И эта звукопись говорит нам о том, что происходит внутренняя борьба в душе поэта. Еще Белинский, в свое время написавший целый цикл блестящих, глубоких статей о Пушкине, отметил, что самым, на его взгляд, важным комплексом чувств, который доминирует в лирике Пушкина, является светлая печаль. И это необыкновенно точное наблюдение. Поэзия Пушкина – это поэзия абсолютной гармонии, в которой уравновешиваются самые противоположные начала. Светлая печаль – это лучшая формула личной, интимной лирики Пушкина, поскольку самые тяжелые, самые трудные переживания, самый трудный опыт светел, если к нему отнестись поэтически. Эта формула взята из известного стихотворения. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною, мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». В середине 20-х годов Пушкин снова изумляет современников. Это уже не автор личных любовных шедевров, а это вдруг государственный мыслитель. Почему так случилось? Вдруг поэт, который вступает в прямые отношения с царем, с государством, с режимом, с теми, кто начинает войны, теми, кто замеряет народы. Так случилось неспроста. Дело в том, что в 26-м году император, новый император Николай I, только что взошедший на престол, накануне своей коронации, приглашает Пушкина в Москву. И Пушкин встречается с царем. Царь обещает ему быть его персональным цензором. Это беспрецедентный случай. Император читает стихи литератора накануне их публикования. Тут есть и позитивное, и негативное тоже, но, по крайней мере, факт беспрецедентный. Пушкин пишет несколько стихотворений, которые коренным образом меняют его репутацию. Он пишет стихотворение «Станцы», в котором прямо обращается к царю уже не как оппозиционер или насмешник, не как человек, который в воде вольность ставил в лицейские годы закон превыше государя. Он обращается к государю как человеку, который имеет высшую ответственность перед законом, перед народом и во власти которого закон проводить в жизнь. Пушкина упрекали в неискренности, потому что буквально следом появляется стихотворение, которое нельзя опубликовать. Это стихотворение обращено к декабристам, и его все прекрасно знают во глубине сибирских руд. «Храните гордое терпенье» и так далее, и так далее. Есть ли здесь противоречие? Есть ли здесь у Пушкина неискренность? Многие современники подумали, что дело обстоит именно так. Пушкин пишет нечто сочувственное по отношению к декабристам и тут же пишет стихотворение, вернее, даже до того, пишет стихотворение с сочувствием по отношению именно к тому, кто декабристов в эти сибирские места услал. Как это возможно? На самом деле, конечно, неразрешимого противоречия здесь нет. Пушкин выступает в своей привычной роли человека, который пытается гармонизировать бытие. И здесь, в этих стихотворениях, появляется со всей отчетливостью важнейший ряд понятий, которые Пушкин в стихах упоминал всю жизнь. Свобода, воля, милость. В ответ на негативные отклики на стихотворение «Станцы» Пушкин пишет еще одно стихотворение в том же духе под названием «Друзьям». «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю», говорит он прямо, отвечая на обвинения. Ну и, наконец, он в этом стихотворении пишет важнейшую вещь. «Беда стране, где раб и льстец, одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу». Здесь мы сталкиваемся с той проблемой, которая Пушкина преследовала всю жизнь. Вернее, он всю жизнь думал над тем, каким должен быть художник. В ранних стихах Пушкин подражает своим старшим товарищам, Жуковскому и Батюшкову, своим предшественникам Державину и Радищеву. В начале 20-х годов на юге сам интересным для него, самым важным становится имя Овидия, поэта-изгнанника. На вершине становится стихотворение «Пророк», написанное в 26-м году. Это крошечный эпизод из Библии, который под рукой Пушкина приобрел программное значение. Поэт становится пророком, человек становится пророком, он лежит как труп в пустыне до того момента, пока слышит Божий глас. И с этого момента поэт получает высшее предназначение. О том, каким должен быть художнику, Пушкин рассуждал не только в стихах. История сохранила нам его замечательные фразы. «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Или «Цель поэзии – поэзия». Но лучше не скажешь. Поэзия, искусство – это нечто автономное от мира, нечто независимое. И об этом Пушкин пишет в стихах с самых юных лет. В 19-м году было написано стихотворение «Возрождение». «Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит, но краски чуждые с летами спадают ветхой чешуей. Создание гения пред нами выходит с прежней красотой. Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных чистых дней». Неискренное искусство, недолжное искусство – это заблуждение. Искусство дает высшую истину. Искусство дает то же ощущение, которое приходит к человеку, который вспоминает свои лучшие дни. Так пишет Пушкин в 19-м году. В 20-е годы, в более позднее время, Пушкин создает несколько стихотворений на ту же тему. «Поэт и поэзия», «Поэт и народ». Эти стихотворения являются классическими. И в них содержатся несколько важнейших, ясных и точных, детализированных, как всегда у Пушкина, мыслей. Вот стихотворение «Поэт» 27-го года. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон в заботах суетного света, он малодушно погружен. Поэт не от мира сего. Он нам только кажется обычным человеком, но как только божественный глагол касается его уст, он бежит в широкошумные дубровы, он впадает в некий транс, на него нисходит вдохновение, и без этого чувства, без вдохновения нет истинной поэзии». В другом стихотворении, не менее известном, поэту, стихотворение начинается первой знаменитой строкой, «Поэт, не дорожи любовью народной», Пушкин говорит еще одну важнейшую вещь. Искусство автономно, искусство есть особого рода истина, и она не зависит от того, как оценивают искусство современники. Одобряют или хулят, признают или советуют поэту больше не писать. Эти размышления о поэте и поэзии подытожены в стихотворении «Поэт и толпа», где есть замечательные строки «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Лукавый Пушкин, он и здесь совмещает крайности, он и здесь гармонически уравновешивает светлое и темное. Но поэзия глуповатая, ни о чем не надо задумываться. Надо просто впасть в транс, забыть о народе и писать, что тебе шепчет божественный глагол. На самом деле, конечно же, дело обстоит абсолютно не так. Поскольку именно если поэт целиком отдается музе, вот тогда-то его муза и исторгает из него звуки, которые правят миром, которые влияют на мир, которые могут и должны быть учтены в любом контексте, и в личном, и в государственном, и в политическом. Слова «муза», «муза» – ключевые в поэзии пушкинского времени. И в стихах Пушкин упоминает Клео, музу истории, Талию, Терпсихору, богиню танцев, Мельпомену, но такие упоминания редки. Гораздо чаще Пушкин упоминает свою, собственную музу, как второе его «я» поэтическое. Муза, которая явилась ему в лицее, которая была с ним в Петербурге, скиталась по степям Молдавии, посещала цыганские шатры, потом вдруг явилась барышней уездной с французской книжкой в руках, и потом вместе с поэтом оказалась на светском рауте. По традиции мы еще называем музами женщин, с которыми Пушкин общался, которые его вдохновили на создание замечательных стихов, ну, конечно, прежде всего, любовной лирики. Мы можем вспомнить Елизавету Ксаверину Воронцову и прекрасные стихи «Талисман», «Я всю жертву памяти твоей, сожженное письмо», и Анну Петровну Керн, «Я помню чудное мгновение», и, конечно, Наталью Николаевну, его жену, со стихотворением «Мадонна». Исполнились мои желания, Творец, тебя мне не спасла, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. Все стихотворное наследие Пушкина сходится в стихотворении «Памятник». Это стихотворение восходит к оде римского поэта Горация, и очень многие поэты русские писали стихи на ту же тему. Что останется от поэта после его смерти? Что меняет поэзия в мире? Каким образом мир оказывается устроен после смерти поэта физической? В этом стихотворении сходится абсолютно все. И важно понять, что, по видимости, здесь сходит на нет ключевая для Пушкина тема. Мы же говорили, что герой Пушкина как будто бы всегда уступает себя в пользу другого, в пользу собеседника. Он как будто бы готов изъять себя из мира и подчеркнуть самостоятельность жизни, которая в нем вроде бы и не нуждается. Здесь поэт говорит вещи как будто бы прямо противоположные. «Весь я не умру», «Душа в заветной лире» и так далее, и так далее. Умрет только та часть сознания, та часть характера поэта, которая ведет его к гордыне, к эгоизму, к попытке превысить и возвысить себя над миром, над собеседником, над возлюбленной. Все это должно быть переплавлено вот в это смиряющее и примиряющее начало, которое только и останется от поэта, если он подлинный поэт. Все эти сложнейшие вещи Пушкин умеет сказать необыкновенно просто. И в поздний период его творчества созданы шедевры, в которых сходятся и личное, и политическое, и философское, и эстетическое, абсолютно все. И без этих стихотворений человеку, который говорит на русском языке, я убежден в этом, ну, просто невозможно жить. Не дай мне Бог сойти с ума, нет легче посох и с ума, нет легче труд и глад. Или другое стихотворение. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Этот вопрос даже не надо переводить с поэтического на обычный. Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Почему я есть то, что я есть? Кто так устроил? Почему так получилось? Напрасно ли это дар? Или здесь благое провидение? У Пушкина и здесь мы найдем крайности. Есть стихотворения, которые исполнены религиозным благоговением. Например, стихотворение, которое прямо содержит в себе цитаты из Великопостной молитвы «Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв». А с другой стороны, дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Как это все сопрягается? Сложный вопрос. И вместе с тем по-пушкински простой. Стихотворение «Воспоминания» начинается так: «Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов отрада овладеет людьми, тогда каждый начинает думать о прошлом». Что делать человеку, который вспомнил о том, что он бы хотел не помнить? Что делать с грехом? Что делать с сомнением? Что делать с тьмою в себе? Вот какой важнейший для нас ответ дает Пушкин. «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Здесь сходится абсолютно все. Пушкин мастер не только в шедеврах. Пушкин абсолютный гений и в мелочах. Наш разговор я бы хотел завершить фрагментом, в котором даже не все слова вписаны Пушкиным на листочек бумаги, на котором этот фрагмент сохранился. И даже этот маленький кусочек пушкинского наследия содержит в себе то, без чего нам сейчас, на мой взгляд, нельзя жить. Четыре строчки. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Личное чувство здесь сопряжено с государственным. Частный человек сопряжен с человеком, который зрит глубоко философские основы мира. Таков Пушкин и в мелком, и крупном. Таков Пушкин-лирик.